Я устал, устал от всех отношений. Неточные цитаты из дневников Брюсова. Я устал, устал от всех отношений. Все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню, где стонут тигры в глубоких долинах, или уснуть последним сном. Брюсов, В. Дневники, страница 40. Я прячу веревку. Толстой, Лев Львович. Правда о моем отце. Ленинград, 1924 год, страница 95. Лев Львович Толстой, 1869-1945, сын Льва Николаевича Толстого. Примечание к странице 36. Нет мировых вопросов. Цитата из письма Чернышевского Некрасову. Чернышевский НГ. Полное собрание сочинений в 16 томах. Москва, 1949 год, том 14, страница 322. Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. Зощенко уехал в Ялту 10 сентября, вернулся 8 октября. Обращался к местному психотерапевту. Смотрите ХК, страница 346. Страница 37. Усилием воли я заставил себя собраться в дорогу. Кажется, Зощенко объединил здесь рассказ о двух разных поездках. Эпизод с остановкой в Туапсе относит к весне 1927-го. В Ялту он выехал с семьей 15 марта. Смотрите ХК, страница 347. В воспоминаниях Веры Владимировны запись об этом эпизоде помечена 7 июня. Наконец, Ялта окончательно надоела. На Ильиче, в отдельной каюте первого класса, направился на Кавказ. Только как сел, вдруг показалось, что началась морская болезнь. Но ясно, только показалось, так как море было абсолютно спокойно, и все пассажиры чувствовали себя прекрасно. И вдруг почему-то ему показалось невозможно продолжать путешествие. Все показалось гнусным и отвратительным. Вылез на первой попавшейся пристани в Туапсе, отвратительный приморской городишко. 3 дня пролежал в ужасной гостинице в отчаянном настроении. Ничего не ел. Наконец, немного успокоился. Бродил по городу, познакомился с высланным за хулиганство. Потом побывал каким-то образом в Сочи. И вдруг решил вернуться в Москву. В Москве успокоился сразу. Там у него много друзей. По крайней мере, он верит, что они ему друзья. Ильинский, Валентин Катаев. Его встречали, провожали, устраивали в честь его вечера, катали на автомобиле. Одним словом, Москвой он оказался доволен. Смотрите МЗМ, том 1, страница 73. Примечание к странице 40. «Опавшие листья. Название книги. 1913-1915 годы. Василия Васильевича Розанова. Годы жизни 1856-1919. Русского эссеиста, философа и литературного критика. Жизнь каждого все тоже повторяет. Ход будущих событий. Из хроники Шекспира «Король Генрих IV». Часть 2, действие 3, сцена 1, перевод П. Каншина. Шекспир Уильям. Указанное сочинение. Санкт-Петербург. 1888 год. Том 2. Страница 185. «О, сказкой ставшая, стерлась пыль». Из стихотворения русского поэта-символиста К. Д. Бальмонта, 1867-1942 годы. «Лесной пожар», вошедшего в книгу «Горящее здание», «Лирика современной души», 1900 год. Страница 41. «И мы, гимназисты». Зощенко поступил в 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию в 1903 году. Закончил в мае 1913. Смотрите ХК, страница 340. За столом сестры и мать. В семье Зощенко было 8 детей. Примечание к странице 42. От Нади. Надя В. Возможно, Н. Русанова-Замысловская. Знакомство с которой произошло в 1911 году. ХК, страница 340. Памятник стерегущему. Памятник миноносцу стерегущему установлен в 1911 году. Скульптор К. В. Изенберг. Примечание к странице 45. «Я проглотил кристалл Сулеймы». Попытка самоубийства относится к маю 1913 года. ХК, страница 340. на тургеневскую тему. Лиза Калитина, героиня романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо».